Глава 19. Товарищи, смотрите, любителя бьют. Сознание включилось раньше тела. Я вспомнил бой, попытался вскочить, махнул рукой, чтобы достать Васютина, но не получилось. Меня будто что-то держало, прижимало к полу. Понемногу восстановилось зрение. Сперва я увидел темное пятно на белом фоне, смутное, как если смотреть сквозь воду. Постепенно резкость восстановилась, и я разглядел склонившегося надо мной Витаутовича. Тренер мягко прижимал меня к кровати. «Тихо, Саня, тихо. Не волнуйся, все хорошо. Не делай резких движений». Я вспомнил, как Васютин пытался перегрызть мне горло, ощутил пульсирующую боль на шее слева, вспомнил, сколько было кровищи и выругался. Движение челюстью спровоцировало резкую боль. Мышцы пострадали. Ага. До сосудов, по идее, Васютин не должен был добраться. Вот же урод. «Мы в больничке, что ли?» — спросил я. Выпростав руку из-под простыни, я, наконец, огляделся. Палата была на двоих, приличная, с телевизором и шкафом-пеналом. Вторая койка пустовала. «Ага», — буркнул Витаутович. «Раны закрыли в скорой, швы накладывать не стали. Медицинским клеем замазали. Сказали, лучше пусть само зарастает». Рука потянулась к ране, коснулась повязки. Шею она не охватывала, крепилась к коже липкими краями. «Как давно я здесь?» «Да вот, только привезли. Минуты не прошло». Меня прямо на ринге вырубило. Я скрипнул зубами, чувствуя жар, зарождающийся где-то под грудиной. «Повреждения так серьезны?» «Не столько серьезны, сколько вызывают сложности. Повреждена кожа, куска так и вовсе нет, как и части подкожной мышцы. Зубами ж гад вырвал». Тренер выматерился. «Грудинно-ключично. В общем, вот это». Он постучал по мышце, выступающей сбоку на шее. «Травмировано. Ты не сможешь поворачивать голову. Любое движение левой рукой будет тревожить рану. Малейшее попадание в челюсть вырубит тебя и откроет кровотечение. Они своего добились». «Какой вердикт вынесли судьи?» — поинтересовался я, закрыв глаза и сосредоточившись на ощущениях. Жар представлялся огненным шаром, пускающим лучи ложноножки в вены и артерии. Негативные мысли сгорали там, как в топке, давали сил. «Меня сняли с соревнований?» «Васютина дисквалифицировали и увезли на медэкспертизу. Оттуда он, вероятно, залетит в дурку. Так что формально ты прошел в следующий круг». «Стоп, как в дурку?» — не открывая глаз, спросил я. «Да его судить надо за покушение на убийство». «Белая горячка», — пожал плечами тренер. «Врач, который там был, сказал, что все симптомы. Васютин принял тебя за фашиста, решил защитить родину, ну, по его словам». «Серьезно? Какое удачное совпадение для...» «Суки Гришина, да». Лев Витаутович покачал головой. «Мы и все, у кого есть глаза, понимают, что это не совпадение». «Ладно, хрен с ним, с морпехом. Хорошо, хоть до сонной артерии не добрался, а то бы я кони двинул. Как скоро следующий круг?» «Часа через 2-3. Саня, даже не думай геройствовать. Все слабые бойцы вылетели, остались серьезные парни. С ними не получится на 1-2. Голос его смягчился. «Ты добился отличного результата. Вошел в полусотню лучших бойцов. Из 1000, Саня. Да любой новичок бы радовался. Ты вообще дольше всех в «Динамо» продержался. Причем не Лиловского, а со всей области». Слушая тренера, подумал, что как-то совсем местная милиция не котируется, раз даже сильных спортсменов нет. Хотя где им еще быть, как не в органах правопорядка? Где те же бойцы ОМОНа, СОБРа, если его тут успели создать? «Да я понимаю, Лев Витаутович», — вздохнул я, держась за шею. Боль там пульсировала и отдавала до затылка и пяток. «Просто обидно. Так хорошо шел, думал, как минимум до полуфиналов доберусь». Отвечал спокойно, а сам думал: «Я не любой, это уже понятно, и я не удовлетворен результатом, потому что это нечестная игра». И когда представил суку Гришина, жар залил грудь. Представил уродливо надменную рожу Барика, заполыхало в животе. Вспомнил выпученные глаза Васютина, каждую венку на его носу вспомнил. Жидкий огонь достиг локтей и бедер. Сердце затарабанило, дыхание сбилось. И вишенкой на торте слова рефери: «Все, Неруш, порезвился и хватит». «Не хватит». Все они представились картонными фигурками, которые смело в огонь взрывной волной. Ярче. Еще ярче. Ненависть бурлила и клокотала, струилась по телу, и я вдруг словно оказался внутри собственного тела, если быть точнее, в сосуде, вене или артерии и наблюдал за происходящим через микроскоп. Стоком крови меня доставило к стенке аорты, сдавленной отеком поврежденной мышцы. Я поднялся выше, туда, где она ветвится и где находится каротидный синус. Название само всплыло в голове. Пучок нервов, контролирующих давление крови, температуру тела, теплообмен. Если резко надавить на аорту в этом месте, человек потеряет сознание. Тело подумает, что давление слишком велико, расслабит стенки сосудов, что приведет к коллапсу. Сквозь стенку сосуда я просочился к травмированной отечной мышце, увидел поврежденные мышечные волокна, тромбы, залепившие капилляры, прибывших на пиршество лимфоцитов. Мысленно я увеличил картину, так чтобы видеть сами мышечные клетки, красные, волокнистые, продолговатые. Интересно, смогу ли ускорить процесс заживления? Я коснулся покореженного, опухшего мышечного волокна. Сперва очистить сосуды от тромбов, восстановить их, дать под зад лимфоцитам, чтобы быстрее убирали поврежденные клетки. Мысленно собрать белки, циркулирующие в крови, необходимые для постройки новых волокон, и направить к травмированным клеткам. «Саня, все хорошо?» — спросил Витаутович будто издалека. И я потерял сосредоточенность, осознав, что лежу на больничной койке и гляжу в потолок. «Все хорошо, голова только кружится. Дайте мне 10 минут». Витаутович, понимающе кивнул. Я теперь знал, что возможность подлечиться есть. Удастся ли ею воспользоваться? Разжигать огонь заново не пришлось, он все еще полыхал. Я оказался там, откуда меня вышибло, внутри поврежденной мышцы. Так, придется поработать. Найти поврежденные волокна, восстановить сосуды, запустить лимфоциты, ускорить регенерацию. Жаль, что получается работать не по площади, а только там, где я вижу повреждения. Подлатав грудинно-сосцевидно какую-то там мышцу, я заставил мышечные волокна тихонько сокращаться, прокачивать кровь, воссоздавать новые вакуоли, загруженные энергией митохондрии и прочие составляющие клетки, в результате чего получались, как бы их назвать, суперклетки. Пусть будет так, суперклетки, которые умели использовать энергию, пока непонятная мне природа, намного эффективнее, чем до этого. Огонь угасал, и я ускорился. Подкожная мышца шеи, она же платизма, была тоньше и слабее, но отсутствовал целый ее кусок. Потому пришлось отращивать сперва сосуды, потом суперклетки, переплетать их между собой. Полностью восстановить мышцу и кожу не получилось, но я заложил основы для регенерации. Казалось, прошло часа три, но когда я открыл глаза, тренер улыбнулся. «Точность, вежливость королей. Вложился ровно в 10 минут, Сань. Никак отладил внутренний хронометр». Я пожал плечами, не понимая, как так вышло. Потом подвигал головой вверх-вниз, по сторонам, поднял руку и не ощутил боли. Правда, чувствовалась небольшая скованность, кожу тянуло. «Так когда вы сказали, у меня бой?» — спросил я и добавил. «И про обед я не забыл». Витаутович улыбнулся правым уголком рта, оттянув его чуть ли не до уха, и отражение солнца, которое горело в моей груди, я увидел в зеленых глазах тренера. «Ты уверен?» — усмехнулся Витаутович. Я молча отодрал повязку и повернул к Витаутовичу травмированную сторону шеи. Тот цыкнул зубом и сказал: «Сейчас приглашу дежурного, пусть осмотрит тебя. Хорошо, что он не видел, в каком состоянии тебя привезли. Хотя нет, поспи. Любой ресурс конечен, тебе надо восстановиться. А все подобные процессы происходят во сне. У тебя есть 2 часа, а я пока аннулирую заявку на снятие соревнований спортсмена нерушимого». На языке вертелась сотня вопросов касаемо пробудившейся силы, но почему-то я был уверен, что даже сейчас Витаутович изобразит непонимание. «Никакой заявки вы не подавали», — блефанул я, но моя уверенность на пару секунд ввела Витаутовича в ступор. Он погрозил пальцем, и я понял. Все-таки не подавал, тянул до последнего, полагая, что я смогу восстановиться. Это окрылило. «Верит, верит в меня товарищ Терликас». «Спи», — сказал он. 2 часа». «И помни, что любой ресурс конечен». Он протянул мне протеиновый батончик и, сунув руки в карманы белого халата, направился к выходу. Выключился я, как только закрыл глаза. А добудиться меня долго не могли. Трясли, похлопывали по щекам, звали. Зато я сразу сориентировался, поняв, где нахожусь и что следует говорить. Над кроватью навис врач с кислым и усталым лицом и в мятом халате. Подбоченясь, он возмущался. «Теперь любую обморочную барышню в больницу тащить!» «Каротидный гломус», — проговорил я, и врач подавился своими словами. «Меня во время поединка ударили в шею, как раз туда, и я вырубился. Давление упало. Подумали, наверное, что внутричерепная гематома. Решили перестраховаться. Я встал с кровати, покрутил головой, поприседал, замер на одной ноге, проверить, не поведет ли в сторону. Врача, судя по бейджу, звали товарищ Ямяк А.С. Товарищ Ямяк потряс стопкой листов под носом Льва Витаутовича. «А это что? Вы зачем из меня дурака делаете? Тут написано». Он приосанился и прочитал. «Рваная рана в области шеи. Вы издеваетесь? Вам больше заняться нечем?» Витаутович попытался сделать честное лицо, но оно получилось придурковатым. «Перепутали, наверное, пациентов. Извините. Идем, Саня». «Погодите. Он весь в крови. Откуда кровь?» — не унимался врач. «Из рассеченной головы соперника», — ответил я, не оборачиваясь. Голова, надо отдать должное, кружилась, но скорее от голода, потому что мой организм исчерпал резервы, неестественно быстро восстанавливая новые ткани. На выходе из больницы я заглянул в блестящую табличку с надписью «Приемное отделение», где в бронзовом отражении всмотрелся в рану. Розовое пятно грануляции повторяло укус, даже следы от зубов остались. Тем не менее, приехав в центральный, мы все равно сперва заявились к организаторам, которые при виде меня чуть в обморок не попадали. Меня потащили на медицинское освидетельствование, где врач, ничего не понимая, долго скреб на моей шее розовую кожицу, полагая, что это наклейка, под которой прячется настоящая рана. Убедившись в обратном, он дал разрешение, и меня внесли в список участников. Только после этого Витаутович вместе со мной пошел в столовую проконтролировать, чтобы я не нажрался котлет на радостях, а выпил очередной белковый коктейль. 2. Частично утолив голод, я стал замечать заинтересованные взгляды и перешептывания за спиной. Если до поединка с Васютиным меня мало кто запомнил, то теперь, похоже, я стал звездой. Все хотели поближе посмотреть на терминатора, который будет драться с перегрызенным горлом. Правильно Витаутович предложил заклеить травмированное место, чтобы вопросов не возникало, куда рана делась и откуда было столько крови. Заметив, что к нашему столику направляется съемочная группа, тренер наклонился над столом и проговорил: «Допивай, уходим. Сперва к витрине, потом быстро на выход». Боковым зрением я заметил красивую журналисточку из первого областного ТВ, которая брала интервью у Борецкого. Как только мы сменили траекторию движения, она целенаправленно зашагала к нам. Допив коктейль, я чуть ли не бегом удалился в комнату ожидания, где нервно перетаптывались участники заканчивающегося круга. Я сел на край лавки, закрыл глаза и привалился к стене. Ощущение было, что меня сперва переехал трамвай, а потом каток. В реальность вернули знакомые голоса. Это был Витаутович и Алексей, который сел рядом со мной и протянул свою аккуратно сложенную форму. «Вот, не побрезгуй, а то ты в кровище весь, как мясник». «Ну ведь отлично», — криво улыбнулся я и оскалился. «Пусть боятся». «Я чуть не посидел. Думал, больше тебя не увижу на арене», — признался Алексей. «Что там Олег чудит? В бубен ему настучать, чтобы в себя пришел». «Сегодня не надо», — отмахнулся Витаутович. «Пусть перебесится. Потом, может, самому стыдно станет. Главное, чтобы с работы не уходил. Пропадет ведь». Пока они обсуждали рабочие моменты, я смотрел на экран, где шли последние бои круга. И правда, остались только толковые бойцы. Кто слабее, кто сильнее. Но никаких случайных лиц не было. А у меня совсем силы иссякли. Я обратил внутренний взор на солнечное сплетение и ничего особенного там не обнаружил. Нужно разозлиться как следует. Но даже на это не осталось сил. Как там говорил тренер, любой ресурс конечен. Я всмотрелся в темные трибуны на экране, попытался отыскать суку Гришина. Вот он, говнюк такой. Интересно, ему донесли, что меня не сняли с турнира? Хотелось бы посмотреть, как его рожу перекосит в этот момент. При мысли о Гришине вспыхнула злость, и я будто бы ожил, наполнился силой, расправил плечи. Вспомнил, что силу нужно расходовать экономно, и пригасил огонь. «Конечно же, будет расследование», — вполголоса говорил Витаутович Алексею. «В следующем году такого не повторится, и подо многими стулья закачаются. Конечно, уверен». «А я уверен, что теперь все точно будет хорошо. Один только вопрос не дает покоя, над которым я задумался еще в больнице. Лев Витаутович, а почему генерал Вавилов не вмешается? Ну, я имею в виду, если его подключить. Его ведомство публично опускают. Почему он терпит?» «Ты это ему в лицо не вздумай заявить», — нахмурился тренер. «Он на все это закрывает глаза, потому что знает. Гришин зять Шуйского-старшего, а стоит тому поднять бровь, Как доблестный генерал Вавилов отправится в Туркестан или в Нерюнгри выстраивать работу тамошней милиции? Больше вопросов не имею, сказал я и тут же задал еще один. Так что там насчет котлеток, Лев Витаутович? Он только рукой махнул. Тем временем ведущий с интонациями дикторов новостей Первого канала громогласно объявил перерыв. Пока распределяли очередность боев, я смотрел, как поет Эрмина, прекрасная супруга Достоевского, все такая же гордая, стройная, в алом платье. Все-таки волшебный у нее голос. Оповещение тренькнуло раньше, чем она закончила. Я сразу же полез его читать, как и Витаутович, и озвучил прочитанное. «Мой бой 15-й, противник Анатолий Фарбер, защищающий честь добровольного спортивного общества». Я открыл профиль Фарбера. 33 года, рост 179 сантиметров, вес 79 килограммов. Лысый, под кустистыми черными бровями, карие глазки-буравчики. Вот борода бурая, даже скорее темно-рыжая, валенком. На первый взгляд суровый и брутальный, с вытатуированным осьминогом, охватившим дельтовидные мышцы и опускающим щупальца на плечо и спину. «Очень серьезный товарищ», — прокомментировал Витаутович. «У него своя школа, своя методика. Учат не только рукопашке, но и владению холодным оружием и огнестрельным». «Я с ним встречался на турнире в прошлом году», — сказал Алексей. «Он меня уделал вообще в легкую». «Помню», — произнес Витаутович. «Раз тебя уделал, то Саню вообще в клочья порвет». Алексей смутился, покосился на меня. «Ну, не обязательно. Саня у нас этот, самородок». Тренер посмотрел на меня пристально. «Ты как, боец, силы есть?» «В клочья?» — переспросил я. «В клочья?» — подтвердил тренер. «Так что хорошо подумай, Сань. Может, лучше вернемся в больницу?» «А если выиграю?» «Разрешу котлетки», — Витаутович заговорщицки подмигнул. «Две порции?» «Да хоть три», — кивнул Лев Витаутович.